Александра Берг. Любовь и ненависть в Академии драконов. Аннотация. Я попала в магический мир, но оказалась в теле лютой стервы. Одна половина магической академии, в которой придется учиться, меня недолюбливает, другая завидует. Но не это самое страшное. Меня ненавидит и презирает ледяной дракон, которому изменила его истинная. Я... Глава первая. Зима. Холодный свет фонарей струится по городу, освещая заснеженные тротуары и покрывая округу ледяным блеском. Северный ветер, продирающийся сквозь неплотно закрытое окно, больше похож на полуночный животный вой. Невольно поведя плечами от холода, отвернулась от окна. Плохо. Как же мне плохо. И главная проблема заключалась в том, что совсем недавно я узнала, что мой парень изменяет мне с моей же лучшей подругой. Это произошло случайно, когда я выходила из университетской библиотеки. Семестр уже закончился, вот-вот наступят новогодние праздники. И леший меня дернул сдать книги именно сегодня. Проходя через кафе с огромными стеклянными окнами, в котором мы любили собираться, я увидела их. Два голубка ворковали друг с другом. Подруга кормила моего парня мороженым с ложечки. Они смеялись, веселились, целовались. А я тупо стояла и смотрела. Они меня не видели. Возможно, мне стоило завалиться внутрь и повыдирать предателям волосы. Однако вместо этого я просто убежала, после чего собрала вещи и уехала домой. Хотя мы должны были встречать Новый год вместе. Ха! Как же круто может повернуться жизнь из-за нелепой случайности. Дома я думала, мне станет легче, но нет. Временами я готова была лезть на стену от сочувствующих нравоучений матери, равнодушных высказываний отца и шпилек от младшей сестры. А впереди меня ждало целых 10 дней в кругу семьи. Впервые я ненавидела новогодние праздники. Вот только никуда уже не денешься. «Так и будешь тут сидеть? Посмотри на себя, словно привидение болтаешься по дому!» Язвительно фыркнула сестра, проходя в комнату и включая свой любимый рэп. У меня уши сворачивались в трубочку от этой безвкусной музыки, так что я поспешила убраться из комнаты. «Мама просила что-нибудь приготовить!» – донеслось вслед. «Тогда я в магазин!» Сестренка что-то буркнула и, поглощенная музыкой, ушла в себя. Похоже, она и сама рада, что я сейчас уберусь подальше. Накинув теплую парку и натянув ботинки, вышла из квартиры. Заснеженная улица приняла меня в свои объятия, а зимний воздух перехватил дыхание. Лицо и кончики пальцев на руках покалывало. Поежившись, втянула ноздрями морозный воздух, а затем выдохнула ртом клубы пара. Я даже на пару минут смогла забыть о мучивших меня мыслях. Неспешно добредя до магазина, окунулась в новогоднюю суету. Крупный торговый центр был сплошь украшен пестрыми шарами, дождиком и еловыми ветками. В воздухе витал аромат хвои, мандаринов и шоколадных конфет. Слышались смех и веселая музыка. Здорово! Но именно здесь, среди толпы, я почувствовала свое одиночество еще острее. Побродив среди прилавков, купила мясную вырезку, макароны, яйца, которые невероятным образом решили подорожать, и коробочку конфет, чтобы скрасить вечер. На улице тем временем стемнело, хотя еще и 4-х-то не было. Мороз усилился. Осторожно переставляя ноги, я брела по скрипящему снегу, быстро моргая и пытаясь не позволить предательским слезинкам скатиться вниз. Я здорова, жива, мои родные тоже в порядке, а все остальное не важно. Правда? Конечно, правда. Эх. Вдохнув полной грудью и устремив взор ввысь, постаралась выбросить все плохое из головы. Я почти дошла до дома, осталось вскарабкаться по лестнице. Однако она была такой скользкой, что я еле держалась на ногах. К тому же тяжелый пакет с продуктами мешал держать равновесие. «Наверное, сегодня просто не мой день». Промелькнувшая в голове мысль заметно подкосила мой дух. Я все же поскользнулась и упала навзничь. Послышался звук бьющегося стекла и хруст. «Ох, как же больно!» Время словно застыло, растянулось до бесконечности. Громадные часы на площади собирались отбить 4 часа, но их стрелки замерли на месте, как будто забыв, куда им двигаться. Воздух вокруг стал неподвижным. На улицах царила невероятная тишина, словно здесь забыли о существовании жизни. Огни фонарей, тускло мерцающие в этом временном зависании, создавали ощущение какого-то параллельного мира, отрезанного от обыденности. Все живое как будто ушло в глубокую спячку, остались лишь боль, одиночество и холод, который обрушился на меня, словно снежная лавина. Однако совсем скоро я почувствовала странное тепло, и возникло такое ощущение, что меня начали куда-то тянуть. Может быть, сердобольные прохожие решили помочь бедной, навернувшейся на лестнице, девушке. Медленно, но верно мне становилось дурно. Перед глазами кружили темные пятна, переплетенные с яркими проблесками прошлой жизни. Однако это была не моя жизнь. Я точно никогда не гуляла по средневековым башням и тем более никогда не целовалась с пепельноволосыми парнями. Шумно задышав, начала хватать ртом воздух. Перед глазами вновь пронеслась вереница непонятных образов. Я словно оказалась в кошмаре, жутко, зябко. Будто сквозь толщу воды я услышала свой короткий вскрик, тяжесть в голове, ощущение, будто после бессонной ночи проспала много часов напролет, шею и поясницу немного жгло. «Сколько еще?» – спросил незнакомый мужчина. «Возможно, врач. Наверное, я в больнице. Мне делают укол». Что ж, жива уже хорошо. Еще пара часов после таких повреждений. Прошу, избавьте нас от ваших подробностей. Моя дочь не будет ущербной. Боже, как грубо. Наверняка мамаша совершенно не любила свою дочь. Интересно, сколько человек лежит в палате? И где мои родители? С ней все будет в порядке, процедил врач. Хорошо. Я услышала, как застучали каблучки и скрипнули дверные петли. «Ванесса!» – неуверенно позвал мужчина. В голове зазвенел тревожный звоночек. Имя показалось знакомым, только вот слышала я его впервые. «Я чувствую, что ты очнулась». Обращались ко мне? Странно. «Ванесса! Открой, пожалуйста, глаза. Хочу посмотреть, все ли я сделал правильно». Когда щеки коснулась горячая ладонь, до меня наконец дошло, что обращались именно ко мне.